Глава 6. Борщ с пампушками. Весь вечер Дайнека пыталась дозвониться отцу. Он по-прежнему был недоступен. В 12 ночи она решила поговорить с Еленой Петровной, но передумала. И все-таки она позвонила на городской номер в надежде, что трубку снимет отец. К телефону подошла Елена Петровна, и Дайнека положила трубку. Утром Елена Петровна приехала к ней сама. «Людочка! Папа, у тебя...» Прикидывая, что ей ответить, Дайнека сказала. «Нет». «Где же он?» «Папа не ночевал дома?» Догадалась она. «Не ночевал. Я всю ночь звонила ему. Телефон отключен. Когда ты с ним в последний раз говорила?» Вопрос Елены Петровны резанул по сердцу. Последний раз прозвучало, как траурный марш Шопена. Всхлипнув, Дайнека прошептала. «Вчера утром...» «Ты что-то знаешь?» — всполошилась Елена Петровна. «С папой беда? Он в больнице? Или...» «Никаких или!» — вскрикнула Дайнека. «Я ничего не знаю! Сама звонила весь вечер! Может, он у друзей?» «У каких?» — безнадежно проговорила Елена Петровна. «Например, у директора холдинга». «Я звонила Борису Ефимовичу. Славы там нет». «Может быть, у кого-то еще?» «Я обзвонила всех. И знаешь, вчера ночью кто-то позвонил и молчал». «Елена Петровна, вы только не переживайте». Дайнека тяжело сглотнула и призналась. «Я сама переживаю». «Может быть, он куда-то собирался?» предположила Елена Петровна. «Собирался». Дайнека прикусила язык и закончила не так уверенно. «Кажется». «Людочка!» Елена Петровна взяла ее за руку. «Скажи, даже если это не совсем...» Она не договорила. Дайнеке пришлось сказать правду. «Он собирался к Насте». Выдержав паузу, Елена Петровна обронила. «Он ничего об этом не говорил». «Наверное, не хотел, чтобы вы беспокоились». «О чем я должна беспокоиться?» Всякий раз, когда речь заходила о бывшей, пусть и гражданской жене Вячеслава Алексеевича, Елена Петровна сдержанно поджимала губы. «У Насти неприятности», — уточнила Дайнека. «Это ее неприятности. С чего мне переживать?» «Согласна», — с готовностью подтвердила Дайнека. «У Насти дом отбирают. Отец сказал, что надо помочь». «Ну что же, ему виднее». «Хотите, я сейчас позвоню на дачу?» Сморозив глупость, Дайнека тут же сообразила, что ее слова можно истолковать только так. Отец провел эту ночь на даче, а значит, он с Настей. Неловко помолчав, Елена Петровна направилась к выходу. «Когда папа появится, позвони, пожалуйста, мне». «Да он и сам позвонит. Я в этом уверена». Елена Петровна ушла. У Дайнеки осталось чувство вины за допущенную бестактность, но это чувство на время приглушила ее беспокойство за отца. В ближайшие полчаса Дайнека позавтракала, погуляла с Тишоткой, села в машину и отправилась на дачу. Конечно, она могла бы позвонить, но, зная лисьи повадки Насти и особенно ее матери Серафимы Петровны, решила застать их врасплох. Дорога в одиночестве располагала к раздумьям. Дайнека думала о Елене Петровне Кузнецовой. Она безмерно уважала эту женщину и хотела, чтобы отец оставался с ней. Теперь этот замечательный союз был под угрозой, и Дайнека должна была его защитить. Дорога до дачи заняла больше часа. Притормозив у ворот, Дайнека посигналила. Из калитки выглянула покрытая косынкой голова Серафимы Петровны, после чего ворота открылись. Дождавшись, пока Дайнека вылезет из машины, Серафима Петровна принялась ее обнимать, приговаривая. «А уж как я соскучилась! И не высказать!» Дайнеке было неловко от того, что она не могла ответить Серафиме Петровне тем же. «Идем, Людочка, в дом! У меня борщ на плите, пампушки с чесноком еще тепленькие. Какао с цельным молочком только сварила. Все, как ты любишь!» Шагая по дорожке, обсаженной невысокими деревцами, Дайнека ощутила щемящее чувство нежности к этому месту, к теплому ветерку, колышущему листья деревьев, и даже к Серафиме Петровне. Сентиментальный настрой улетучился, как только они вошли в дом и встретили Настю. «Зачем явилась?» – накинулась она на Дайнеку. Между ними немедленно встала Серафима Петровна. «Зачем же так, доченька? Людочка приехала в гости. Вон сколько не виделись. Сейчас накрою стол, пообедаем по-семейному». «Да я, собственно, на минутку», – начала Дайнека, но Серафима Петровна силой усадила ее на диван. «В кои веки приехала? Неужто не покормлю?» «Мама!» – вякнула была Настя, но ее тут же остановил твердый взгляд Серафимы Петровны. «Молчи, полоротая! Профукала наш домик! Молчи!» «Поэтому я и заехала», – Дайнека влезла в их перепалку. «Хотела спросить про папу». «Я быстро!» Серафима Петровна метнулась к буфету, достала скатерть и одним хлопком раскинула ее на овальном столе. Потом убежала в кухню. Дайнека спросила у Насти. «Отец вчера заезжал?» В ту же секунду из кухни донесся голос Серафимы Петровны. «Настена, иди сюда, помоги!» Настя ушла на кухню, и Дайнека смирилась с невозможностью по-быстрому расспросить об отце. Она с грустью оглядела гостиную. Все те же тюлевые шторы, тот же диван. На стене картины, которую они с отцом купили на вернисаже. При воспоминании о том добром времени ей стало грустно. Грустить долго не пришлось. В комнате с большой супницей в руках появилась Серафима Петровна. За ней вошла Настя с блюдом помпушек. У Серафимы Петровны все горело в руках. Тарелки заняли свое место на столе, и рядом с ними легли солидные столовые приборы. «Садись, Людочка, за стол! Угощайся!» Дайнека села. Да и кто бы устоял? К великолепному борщу Серафима Петровна подала жирную деревенскую сметану и зелень. Дух шел такой, что слюноотделение во рту фонтанировало. Дайнека уплела две тарелки борща и пять помпушек. На какао в ее желудке места не нашлось. Встав из-за стола, она пересела на диван. «Ну как?» – спросила Серафима Петровна. «Вы всегда прекрасно готовили», – сказала Дайнека. «Замуж еще не вышла». Резкий переход на личную тему вернул Дайнеку к действительности. «Нет», – сдержанно ответила она и спросила. «Папа заезжал к вам вчера?» «Вячеслав Алексеевич?» – Серафима Петровна кивнула. «Был. Пообедал. К супу с фрикадельками я подала малосольные огурчики и грибочки. Уж как меня хвалил твой отец! Давно, говорит, так вкусно не ел. С тех самых пор, как ушел от Насти. А я ему в шутку. Возвращайтесь, мол, Вячеслав Алексеевич, обратно». «Как же!» – несмело вставила Настя, но мать ткнула ее пухлым локтем в бок. «Что было потом?» – спросила Дайнека. «А что было потом?» – развела руками Серафима Петровна. «Поели, поговорили. Он и уехал». «Во сколько?» «В 10:00». Серафима Петровна постучала ногтем по циферблату золотых часиков. «Я, когда его провожала, на часы посмотрела. 10:00 вечера было. Я точно помню». «И он ничего не говорил?» — уточнила Дайнека. «О чем, Людочка?» «Может быть, собирался куда-то». «Ну, куда ж ему собираться, деточка? Неужто не вернулся домой?» «Не ночевал?» — уточнила Настя. Немного помолчав, Дайнека встала с дивана. «Я лучше пойду». «И не посидишь?» — всполошилась Серафима Петровна. «Всегда ты так, Людмила! Приедешь на часок, да только душу растравишь!» «Мне нужно идти». С этими словами Дайнека вышла за дверь.